Глава 37. Лия. Боже, как глупо вышло. Не мог Денис заранее предупредить, что дед нагрянет с проверкой. Я бы ночью вызвала такси и уехала домой, чтобы не попадать в эту нелепую ситуацию. Хотя, судя по реакции парня, он тоже пребывал в крайнем недоумении от внезапного приезда его драгоценного родственничка. И надо же было ему увидеть нас вместе, в одной кровати, рядом. Хорошо, хоть одеты и спали, а то... Я в ванную первая. Прячусь за дверью, а то и так вся красная, как рак. И от комплиментов старика, и от признания Дениса. Главное, что ты нравишься мне. Эхом отдается в голове, и я улыбаюсь, глядя на себя в зеркало. Нравлюсь ему. Хотя чего это я так возбудилась? Знаю же, что он ко мне неравнодушен. Даже слишком, учитывая и вчерашний поход на каток, и нашу ночную плодотворную работу. Обалдеть, какая шустрая. Слышу смешок Дениса, так как дверь я не закрыла. Постель, как я понимаю, заправлять придется мне. «Правильно понимаешь!» – кричу, продолжая улыбаться своему отражению. Несмотря на нелепость ситуации, настроение просто великолепное. Я сегодня еще и в универ не еду. Даже сам Ефим Николаевич добро дал, так что грех не воспользоваться. К тому же, если я правильно понимаю, сейчас начнется битва титанов. Видно же, что оба упрямые, как бараны. Денис встал в позу со своим дурацким увольнением, а его дед едва сдерживал себя, чтобы не сорваться. Берег мою нежную девичью психику, но у меня же опыт. Один не менее упрямый баран воспитывает меня уже уйму лет, так что укрощать таких упрямых я умею, пусть даже не сомневаются. И сейчас, если я правильно понимаю, мне придется исполнять роль рефери. Ладно, мальчики, придется и вас укротить, а то, боюсь, как бы не разругались вдрызг. Ты еще долго? Слышу за спиной и в зеркале ловлю отражение Дениса. Стоит в дверях, оперевшись о косяк и сложив руки на груди. Не злится вроде, и это внушает оптимизм. Еще 5 минут. Улыбаюсь, нагло строя глазки и подмигивая бровями. То есть 2 часа? Печально вздыхает парень. Ты меня плохо знаешь. Ехидно улыбаюсь в ответ. В моем случае 5 минут – это реально 5 минут. Ну, может, 10. И то с натяжкой. Я готов потереть спинку. Денис кивает в сторону душевой кабины. Надо же, полный сервис. Да тут жить можно, не выходя с работы. Хотя чего я так удивляюсь? У моего деда аналогичная комната отдыха имеется. Разве что немного побольше, и Ефим Николаевич не раз там ночевал. Особенно, когда за пары с новыми контрактами. Ну или с пассиями своими время проводил, оберегая мой покой и нервную систему. А я готова треснуть тебе по башке, чтобы не умничал. Кривлюсь, а Денис закатывает глаза. Вот так всегда. Дверь закрой с той стороны. Снова печальный вздох, не менее печальный взгляд, но выходит. И даже дверь закрывает, как я и просила. Усмехаюсь, так как от спинки я бы точно не отказалась. При других обстоятельствах, конечно же. Господи, что за пошлые мысли? Мысленно усмехаюсь, хотя чего это я вдруг решила возмутиться? 19 лет, самый расцвет, да и мне уже пора повзрослеть. Тем более тело отзывается на поцелуи и ласки Дениса, и мне уже не терпится узнать, как это – принадлежать мужчине, которого люблю. Совсем крыша поехала. Ворчу, открывая кран, а после умываюсь холодной водой. Как и обещала, через 5 минут выхожу из ванной, правда, в комнате пусто. Зато в кабинете довольно громко, дверь Денис так и не удосужился закрыть. «Какого хрена, дед, ты приперся, скажи на милость? Трудно предупредить? Ты тон смени». «А ты завязывай со своими проверками. Я буду делать так, как посчитаю нужным. Тогда заявление подпиши». И все это на повышенных тонах. Господи, ну как маленькие дети. Правда, замолкают, а я даже слышу, как оба громко дышат. Походу, еще и взглядами прожигают друг друга, не желая уступать. Один считает себя взрослым и умудренным жизненным опытом, а у другого молодая кровь бурлит по венам. И тоже ведь взрослым себя считает, не желая подчиняться. Кого-то эти двое мне напоминают. Усмехаюсь, делаю глубокий вдох, а после резкий выдох и захожу в кабинет. Мальчики, не ссорьтесь. Улыбаюсь, чтобы хоть немного разрядить обстановку, так как накалена она до предела. И все именно так, как я и предполагала. Ох уж эти предсказуемые мужчины. Дед сидит в кресле, а Денис стоит, оперевшись ладонями о стол, но взгляды их вот-вот прожгут друг друга насквозь. Правда, с моим появлением слегка остывают. На это и был мой расчет. Придется как-то их растянуть по разным углам иначе точно дойдет до открытой войны, а это уж совсем не вариант. Мы уезжаем, мой любимый мужчина, боже, как же круто это осознавать, фыркает и убирает руки от стола, переводя взгляд на меня. Готово? А как же завтрак? Петр Михайлович действительно в растерянности, ну или играет умело, но все равно видно, что человек расстроен. Я уже заказал, скоро принесут. Не начинай. Парень бросает на деда злобный взгляд, но я уже наготове. Денис, Лия, давай не будем. Спокойно произношу, так как мой напор сейчас станет лишним. Денис и так едва держится, так зол и взбешен одновременно. Желваки вовсю играют на скулах, и его сейчас точно разорвет на части, если он продолжит в том же духе. «Молодежь, прекращайте», – тихонечко просит Петр Михайлович, пока мы не сводим с Денисом взгляда друг с друга. «Я голодна», – с нажимом на последнем слове произношу, давая понять, что не уйду отсюда. «Накормлю тебя по дороге», – кривится в ответ Денис, не желая уступать. «Может, не стоит перебарщивать?» Я все так же аккуратненько давлю, получая в ответ взрыв. «И ты туда же!» Разводит руками в разные стороны, а после поворачивается в сторону деда. «Вот, полюбуйся, уже и союзницу себе нашел! Вот не можешь, чтобы не влезть и все не проконтролировать! Доволен?» «А ну, прекращай орать на деда! Теперь уже я не выдерживаю и взрываюсь, повышая голос. Разошелся тут, понимаешь ли?» Наглым образом игнорирую круглые глаза Дениса, направляясь к столу, демонстративно отодвигаю один из стульев и усаживаюсь. И старый, и молодой, что называется, офигевают. У Петра Михайловича глаза вот-вот вылезут из орбит, но по довольному выражению физиономии видно, что безумно доволен. Денис, правда, впадает во временный ступор, так как молчит и громко сопит, но глазами пытается меня пригвоздить к полу. «Нашел чем пугать!» Я на такие штучки давно не ведусь, а проучить моего ненаглядного пингвина надо, чтобы завязывал со своим плохим настроением. Вот и пусть подумает над своим поведением, а то взял моду решать за меня. Со мной такие номера не пройдут. Может даже не мечтать, что его командирские замашки прокатят. Меня голыми руками не возьмешь, я не так проста, как он думал изначально. «У вас серьезно?» Петр Михайлович задает вопрос, и мой боевой дух слегка остывает. Неожиданно. Прямо в лоб, что называется. И я даже слегка теряюсь, что ответить. Хотя больше жду, что скажет Денис, только сейчас понимая, как это важно для меня. Ответит правду или все-таки начнет юлить, как он это умеет. Внутри все замирает, дыхание останавливается, а в голове одна единственная мысль. «Ну же, любимый, не подведи».